И только после катастрофы с вертолетами, вместе с толчком звенящей ударной волны, его обдало каким-то ветром. Будь он религиозным человеком, этот ветер можно было бы назвать дуновением Святого Духа. Его смятенное состояние никто в батальоне не заметил. Впрочем, в суете, творившейся тогда в зоне, никому не было дела до душевных переживаний командира морских пехотинцев. Все, кто обеспечивал ликвидацию последствий катастрофы, были немного сумасшедшими, нервными и религиозными. Лишь всевидящий врач Густав Кальт, улучив момент, когда вокруг никого не было, спросил своим холодно-спокойным голосом: «Вам плохо, сэр? У вас определенный нездоровый вид». Деннис сначала отмахнулся от него, даже разозлился. «Выполняй свои обязанности», — приказал он. «Ступай туда, где ты нужен». «Там я уже не нужен», — усмехнулся доктор и посмотрел в небо. «Несчастным требуются иные лекари». И ушел. А Деннис некоторое время, поболтавшись в районе катастрофы, сам подошел к Кальту поговорить. Здесь больше было не с кем. «Бедняги», — сказал врач, кивая на пластиковые мешки, куда собирали останки пилотов. «Был ли им знак какой-нибудь, когда они сегодня утром проснулись, когда садились в кресла своих машин? Мне все время хочется спросить мертвого, слышал ли ты сигнал, поданный тебе? И если слышал, почему не внял ему? Не захотел прислушаться к голосу судьбы?» «Но мертвые никогда не отвечают». «Ты фаталист, Густав», — определил Деннис. «Филантроп и фаталист. Напиши об этом статью в журнал, и у тебя появятся последователи». «Нет, я не стану писать в журнал об этом. Лучше напишу о вас, сэр. Как вы ходили по склону горы Сатвы и, глядя на Рвана и Дюраль, разрывали свою душу и думали о Боге». «Я не думаю о Боге, Эскулап. Я думаю о себе, как всякий эгоист и самовлюбленный человек». «Впрочем, нет», — вдруг спохватился Кальт. «Мысль о последователях мне нравится. Это было бы неплохо — создать новое течение в философии, основанное на фаталистической филантропии». «Слишком сложно. Тебя не поймут. Возьми пример Смуна или еще какого-нибудь идиота». «Нет, сэр, вы ничего не понимаете в философии религиозного сознания», — смело заявил доктор. «Точнее, в возникновении такого сознания. Чем сложнее, чем безумнее новое течение, тем больше будет последователей. Человек должен познавать, тянуться к разгадкам тайн существования божественного, как вы сейчас, сэр. На этом основаны все религии и секты сегодняшнего мира. Поэтому люди вообще утратили слух и зрение и больше напоминают вот эти мешки с кусками тела. Они не слышат сигнала, не видят знака. Просыпаются утром, садятся в кресло своих летающих машин и ложатся на боевой курс, чтобы стрелять по горе с удивительным названием «Астра». «Эта гора называется иначе». Уже в который раз Джейсон ощутил неясный толчок в душе от слов Густава. «Почему ты назвал ее Астра?» «Видите ли, сэр, астрофизический комплекс не случайно построен на этой горе», — мягко возразил Кальт. «Она ниже других и не такая заметная, но с нее лучше, чем откуда-либо видны звезды и планеты Вселенной. Здесь менее важна высота, чем угол зрения». «Ты еще и звездочет, Густав?» «Я просто любопытный человек, сэр». «Об Астре тебе тоже рассказал тот старый серп?» «Вы проницательны, сэр», — голубыми глазами улыбнулся врач. «Именно он рассказал мне историю горы». «Этот серп — ходячий справочник. Энциклопедия по истории Боснии». «Нет, он просто старый человек, очень старый и любознательный. К тому же имеет отличную память. Астра, гора, с которой древние астрологи и славянские волхвы наблюдали космические тела. И вот однажды, в нулевое время, по нашему летоисчислению, они увидели на небосклоне восходящую звезду. Потом ей дадут название Вифлеемская. Звезда еще только всходила, но волхвы прочитали этот знак и немедленно отправились в дорогу, потому что путь из Боснии, с Балканских гор до палестинского Вифлеема составляет ровно 9 месяцев, если двигаться пешком и плыть на маленьком суденышке.